пророком. Choose life. Choose your future. Первое. Конгресс-центр, прилепившийся к 32-этажному зданию, в котором ранее находилась мэрия Москвы, весьма уродлив. Сбоку он похож на консервную банку. Местами облезшая, выполненная в духе соцарта мозаика на стенах, делает сходство с консервированным тунцом Хайнц практически портретным. Аналогию доводит до полной неотличимости факт постоянного проведения в этой банке всяких тренингов, семинаров и лекций с участием большого количества народа. Крыша центра покрыта черным рубероидом и чуть вогнута внутрь, что наводит на мысль о гигантской сковородке вок из тех, что используются в каждом маломальски приличном азиатском ресторане. Каждый раз, когда я прохожу мимо, в голове всплывают строчки из рекламы такой сковородки в магазине на диване. Продукты, приготовленные на воке, сохраняют свой натуральный вкус и остаются свежими даже после небольшой термической обработки. Креветки, курица, свинина. В середине лета, когда московская жара достигает своего пика, рубероид притягивает максимальное количество солнечных лучей, раскаляется и начинает выделять специфический запах давно нечищенной сковороды. Долго находиться рядом с центром становится тяжело. Поэтому обычно я пулей проношусь мимо, чтобы не засорять свои легкие. Но сегодня необычный день. Сегодня, 20 июля, ровно через 27 минут я войду в центральный подъезд главного здания, поднимусь на 29 этаж, отдам свои документы в руки милой секретарши с ресепшн, которая проводит меня в зал официальных делегаций, где после торжественной части, инаугурации, как она у нас называется, мне выдадут паспорт гражданина компании. Документ, подтверждающий, что я больше не мерчендайзер. Я менеджер компании «Республика детства». Времени до начала официальной части предостаточно. А толкаться в холле 29 этажа вместе с кучей голдящих сотрудников нет никакого желания. Поэтому я останавливаюсь, не доходя до конгресс-центра, лезу в карман за пачкой сигарет, вспоминаю про креветки, курица, свинина и поднимаю глаза вверх, чтобы в очередной раз увидеть кромку матово-черной крыши. И в этот момент вижу его. Точнее, сначала появляется резкий звук, а секундой после — он. Выбив телом большое французское окно на уровне 30-х этажей, он вылетает на улицу, неся за собой шлейф избитого стекла, пыли и прочего дерьма. Как в кино. Он летит невообразимо долго. Так долго, что я успеваю рассмотреть, что на нем серый костюм, светлая рубашка и коричневые ботинки. Его безмолвный полет продолжается минуту или две. Во всяком случае, мне так кажется. Хотя после будет установлено, что падал он 7,5 секунд. Ближе к земле он начинает кричать и даже, как мне кажется, жестикулировать, будто пытаясь затормозить. Но этот чудак явно не Бэтмен. Затормозить он не может и шлепается прямо в середину вока. Я не могу разглядеть его лица, зато успеваю подумать о том, что начало полета лучше было смотреть с доминирующей высоты, например, с летней площадки Калина Бара на 21 этаже торгового центра, далеко напротив этого здания. А вот конец истории лучше виден с той точки, где стою я. Еще я думаю о том, что чувак, конечно, разбился в лепешку. Практически превратился в фарш и пристыл к раскаленному рубероиду, который мигом превратит в головешки то, что осталось. Воистину, сгорел на работе, лучше не скажешь. К реальности меня возвращает нарастающий вокруг гомон. В считанные секунды я оказываюсь в середине толпы. Все дергают друг друга за руки и спрашивают: «Ты видел? Давно он? С какого этажа?» Но точно никто ничего ответить не может, кроме меня, разумеется. Народ прибывает. В здании одно за другим открываются окна, и оттуда появляются руки с мобильными телефонами. Щелкают встроенные камеры. Я жалею, что стою так низко и не могу сделать удачный кадр, но тут вспоминаю об официальной части. Сигарету достать я так и не успел. На первом этаже главного здания я миную три металлоискателя и подхожу к посту с тремя охранниками в фирменных фуражках. Увлеченные спором, кому из них отлучиться, чтобы посмотреть на труп, они не обращают на меня никакого внимания. «Здравствуйте!» — обращаю я свое присутствие и кладу на деск паспорт. «Мне на инаугурацию!» «Куда?» — кривится один, видимо, старший. «Он на 29-й, их там в менеджера принимают», — подсказывает второй. «Ясно», — цедит старший и берет в руки мой паспорт. «И часто у вас так летают?» — пытаюсь я завязать непринужденный разговор. «Мы не уполномочены делиться подобной информацией с посторонними лицами!» Хором гаркают двое, заставляя меня от неожиданности отпрянуть. «С этой стены первый», — смеется старший. «Тебе на 29-й, короче». «Креветки, курица, свинина». Тихо произношу я. «Что?» Он непонимающе пялит глаза и протягивает мне паспорт. «Представляете? Свежими остаются. Все равно». «А-а-а!» — кивает он, будто тут есть с чем соглашаться. «Слушай, а там народу много?» «Рыл 100, предполагаю я. Но фотографировать все равно лучше из здания. С улицы неудобно». «Ясно», — хором отвечают охранники. «Интересно, почему никто не спросил, кто этот парень?» Думаю, я уже в лифте. Хотя какая теперь разница? Продукты, приготовленные на воке, сохраняют свой натуральный вкус и остаются свежими даже после небольшой термической обработки. Еще через 40 минут я с тремя такими же новичками стою в центре огромной переговорной и слушаю, как HR-директор Республики детства зачитывает основные постулаты миссии компании. «Наша корпорация – самое близкое существо для ребенка. Она – преданный друг, верный спутник и мудрый наставник. Мы любим веселиться, вот почему мы выпускаем детские игрушки. Мы любим учиться, вот почему мы выпускаем книги и учебники. Мы хотим быть ближе всех, вот почему мы выпускаем одежду. Счастливый ребенок – это ребенок в любом возрасте. Вот почему наравне с детской продукцией мы производим товары категории «Республика Джуниор», «Республика Тин» и «Республика Пап и Мам». Когда она заканчивает чтение, раздаются восторженные аплодисменты. И стоящие рядом коллеги начинают читать выученные наизусть ценности компании. «Радость и честность! Мы честно работаем, соблюдая законы корпорации и государства, доставляя радость детям и их родителям!» И я чувствую, как мои ладони потеют. «Новаторство и совершенство! Мы считаем своим долгом поставлять самую новаторскую и совершенную продукцию детям и их родителям!» В голове начинает слегка гудеть. Я слышу свой голос, будто со стороны. Эмоции переполняют меня, и кажется, что мои губы не размыкаются, но тем не менее, это говорю я. «Уважение, воспитание и рост! Мы уважаем наших потребителей, мы воспитываем наших потребителей, мы растем вместе с ними, и они растут вместе с нами!» Уважение к людям – это наша забота обо всех, кто имеет какое-либо отношение к нашей корпорации. Работниках, клиентах, поставщиках, конкурентах, акционерах и организациях. Вся наша деятельность честна и открыта. А потом снова раздаются аплодисменты и радостные возгласы начальников департаментов, стоящих за нашими спинами. А HR-директор вызывает нас по одному, чтобы вручить паспорт гражданина корпорации. Я как сомнамбула подхожу к трибуне, сам себя не слышу, но согласно сценарию вроде как говорю «спасибо». И все жму и жму ей руку, а она улыбается и говорит «удачи». Один раз, второй, а потом все шире улыбаясь, показывает глазами мне за спину, намекая на то, что за мной еще двое ожидают своей очереди на получение паспорта. И я начинаю пятиться назад, не веря, что это случилось. Но вот уже коммерческий директор с выражением читает первую главу «Зеленой книги» свода основных положений корпорации. Ценности. В них наше сердце. Они говорят нам, кем мы были вчера, кем мы являемся сегодня и к чему должны стремиться. Только наши ценности помогают нам достигнуть наших целей. Помните, что основной целью нашей работы является достижение наивысших коммерческих результатов. Мы неизменно демонстрируем нашим, безусловно, преданным потребителям стабильность и надежность в повседневной работе, основанной на испытанных временем ценностях корпорации. И тут начинает звучать гимн корпорации, и каждый из собравшихся поет: «Мы знаем, что нас ждет успех».